Человек – существо огненное. Каждый атом тела его – это огонь. Каждая клеточка – электробатарея. Каждое движение и каждая эмоция – вспышка огней. Огнена мысль человека, и дух его тоже огонь. Так разные степени и градации огня составляют структуру его микрокосма. Поэтому и овладение собою, и своими энергиями будет овладением огнем. Равновесие, спокойствие, самообладание, самоконтроль, настороженный постоянный дозор – все это является разновидностями способности управлять своими огнями. Если каждое движение внутри микрокосма человеческого есть проявление огня, то каждая длительная привычка, как длинный ряд последовательных действий, представляет собой форму кристаллизованных огней, форму устойчивого пламени, утвержденного силой привычки в ауре человека. Обладатель привычки может быть или ее рабом, или владыкой, в зависимости от того, он ли владеет привычкой или она им. Власть над привычкой и контроль над нею указывает на овладение данной формой огня, подчинение привычке на неумение управить своими огнями. Следовательно, если все качества духа являются формами утвержденных в человеческом микрокосме огней, то и привычки, склонности и тенденции человека тоже суть формы огней, уявляемых в выкристаллизовавшихся отложениях в его ауре. Рефлекторные действия совершаются под влиянием действий привычных. Неконтролируемое дозорным сознанием пламя особенно ясно проявляется в рефлекторности действий. Условные рефлексы – свойства животного организма, но воля человека – может контролировать каждый условный рефлекс, вызывая рефлекс противоположный или тот, который хочет она. Этим отличается отношение к условным рефлексам со стороны животного и со стороны человека. Человек властен над своими рефлексами и над своими рефлекторными действиями. Каждое проконтролированное рефлекторное движение указывает на овладение теми огнями, которые его сопровождают. Рефлекторность есть лунное наследие далекого прошлого, ибо дана человеку власть над всякою плотью, и прежде всего над микрокосмом своим, и особенно над животными сторонами его сущности. К овладению собою приводит постоянный контроль над собой. Контроль и есть уже овладение своими огнями. Также и молчание будет великим накопителем огненной энергии, ибо каждое слово – это вспышка огня. Болтливые люди запаса психической энергии не имеют, ибо постоянно расточают ее. Но и молчать надо умеючи, ибо и гнилой пень молчалив. Таким образом, власть над собою обуславливается самообладанием и самоконтролем и напряжением постоянного дозора. Это приводит к овладению мыслью, к овладению эмоциями, к овладению движениями и жестами. Виды активности человека многообразны, все они огненны, и контроль над всеми, над ними, означает овладение пламенем. Когда вдруг осознал человек, что может управить любой привычкой своей и склонностью каждой, что воля его распоряжается в его микрокосме, который является лабораторией для всех ощущений, тогда близко победа. Владыкою огненной мощи своей осознает себя победитель. К этой власти ведет огненная лестница духа, и каждая маломалейшая победа на ней поднимает человека и приближает его к цели великой. Огни накопить и умножить, и ими уметь управлять цель человека. С этим находится в тесной связи и оформление огненного тела, которое не может оформиться, пока не достигнуто овладение всеми другими телами, стоящими ниже его. Следует помнить при этом, что все проводники или тела человека управляются и приводятся в движение огнем, ибо огненное начало лежит в основании всего, что существует в проявленном мире.